Глава 7. С чего это вдруг она приехала? Явилась, не запылилась. Странно. Я не отвечаю. Мы сидим у Моники на кухне. Я пришла вернуть контейнеры с едой, которую она приносила на день рождения моих девочек. Чистота здесь такая, что все буквально блестит. Под настенным шкафчиком в идеальном порядке висят кухонные принадлежности, все жестяные банки снабжены этикетками, чай, кофе, сахар. И выстроились в ряд позади чайника. Кругом ни пылинки, ни пятнышка, ни капельки пролитого молока, ни луковой чешуйки возле мусорного ведра, ни яичной скорлупки, случайно прилипшей к посудомоечной машине, ни частички картофельного пюре, раздавленной на кафельном полу. Ну, прям как на выставке. А Моника, как экскурсовод на ней, безупречно с головы до ног, под стать идеальному порядку кухонного пространства. Волосы всегда тщательно расчесаны и лежат аккуратно на плечах, макияж наложен безукоризненно, неизменная улыбка словно прилипла к ее губам. «На-ка, подкрепись», — она протягивает мне чашку со свежесваренным кофе. Я спрашиваю, с чего это она вдруг явилась? «Орла». Я ее об этом не спрашивала, если ты именно это хочешь знать. «А от тебя чего ей надо? Похоже, она на тебя зуб точит». «Что? Если бы взгляд мог убивать, она бы точно лежала мертва, а я была бы свидетелем». «Понимаешь, без спросу приперлась на день рождения моих девочек, ее никто не приглашал, мне это не понравилось». «И ты не знал, что она приедет, правда?» Брови ее едва заметно вздрагивают. Она пытается понять, что творится у меня на душе, подловить меня на лжи и тут же разоблачить ее. Мне кажется, ее этому специально учили. Врачи прекрасно знают хитрости и уловки своих пациентов. «Мой папа прислал тебе вызов?» Спрашиваю я в свою очередь, вдруг припомнив кровь на его носовом платке. «Если бы и присылал, я бы все равно тебе не сказал», — отвечает она, — «врачебная тайна». «Да я все понимаю, но ты, может, хоть подскажешь ему, чтобы он это сделал? Я очень за него беспокоюсь. На днях была у него и заметила кровь на платке, когда он кашлял. Мама считает, что это желудок. Вообще-то с ним работает другой врач, но...» Она утвердительно кивает. «Ладно, я поговорю с ним». «Спасибо тебе». Я чуть было не проговариваюсь про Эллу с ее пилюлями, но вовремя спохватываюсь. Не хочется доставлять Монике удовольствие прочесть мне лекцию о правильном воспитании детей, а кроме того, я очень устала. Накануне не спала до 2 ночи, да и потом с урывками. «Ты что, уборкой по ночам занимаешься?» Я оглядываю сияющую чистоту и вздыхаю. «Серьезно, Моника, никак не могу понять, как это у тебя получается. Гляжу на твою кухню, и мне за свою стыдно». Она откидывается на спинку стула. «Просто меня по-другому воспитывали, вот и все». «Вот как?» «Меня вдруг охватывает сильное неодолимое желание немедленно закурить. Интересно, нет ли тут у Йоуна где-нибудь заначки на всякий случай?» «Да, тебя в детстве избаловали», — изрекает Моника и умолкает. «Я не отзываюсь. Все еще думаю про сигареты. Если есть заначка, то наверняка в мастерской». «У тебя никогда и ни в чем не было недостатка», — продолжает она, садясь напротив. «А мне надо было все делать самой. И воспитывала я себя сама. Брак моих родителей закончился крахом. Сколько себя помню, на меня у них не было времени, они были заняты лишь собой и своими страданиями. Прости». Я делаю глоток кофе и теплую чашку обратно на стол не ставлю, я этого не знала. «А к тебе относились как к принцессе, и не только мать». Она пристально смотрит мне прямо в глаза. «У тебя была еще Мо?» «Ох уж это Мо, всеобщая любимица, все ее обожали». Она умолкает, смотрит куда-то в пространство, а я была рада, что она умерла. «Что?» Ее слова бьют меня словно током. Я вздрагиваю, резко выпрямляюсь. Кофе из чашки выплескивается прямо на красновато-коричневую крышку стола. Моника смотрит на меня безучастно. «Но разве я могла бы с ней состязаться?» «Ты еще скажи, что желала ей смерти». «Нет, не скажу и не говорила. Я сказала, что была рада, когда она умерла. Впрочем, не совсем так. Когда она умерла, я была не то чтобы рада, просто смерть ее меня никак не тронула». Она вздыхает. «Ох, я сама не знаю, что говорю». Роняет лицо в ладони и плачет. «Господи, только не говори Йоанну! Он очень расстроится, прошу тебя!» «Успокойся, я ничего не скажу». «Я искренне поражена. И не столько откровениями Моники, столько тем, что на моих глазах она вдруг теряет всю свою выдержку. В таком состоянии я не видела ее с самого 16-летия Орлы. Не знаю, что делать. Может, сейчас лучше встать, подойти к ней, обнять, пожалеть? Кладу ей руку на плечо, держу пару секунд, потом убираю. Ты, наверное, просто устала. Тебе надо отдохнуть, выспаться как следует. Послушай. Она хватает меня за руку, смотрит мне в глаза с таким отчаянием, что у меня сердце падает. Тут что-то явно имеет отношение ко мне. Орла появилась, жди беды. Я знаю, вы были подругами, но мой тебе совет. Не подпускай ее к нашему поселку на пушечный выстрел. Она сжимает мои ладони, я пытаюсь вырваться, но ее хватка становится только крепче. Хочу, чтобы ты знала. Если тебе нужна помощь, чтобы разобраться с ней, можешь рассчитывать на меня. Я готова. Лишний раз напоминать мне о том, что Орлу надо держать подальше от наших мест, не нужно. После поездки в Эдинбург я ни на минуту не забываю об этом. Появление Орлы на дне рождения девочек — еще один гвоздь в гроб, где будет похоронено наше счастье и спокойствие. А после того, как она хитростью добилась приглашения на ланч, моя судьба вообще под вопросом. «Прошу тебя, Моника, — говорю я, — отпусти меня». Она сразу же отпускает и, тяжело дыша, откидывается на спинку стула. Губы ее шевелятся, но вслух она не произносит ни слова. Я вытираю пролитый кофе, выжимаю тряпку в раковину и кладу ее рядом. «У тебя есть сигареты?» «В гараже. На верхней полке, за банками с краской. Иду в гараж. Нахожу сигареты. В пачке осталось 8 штук. Помятые, но это все же лучше, чем ничего. Возвращаюсь обратно. Моника зажигает спичку, дает прикурить, открывает дверь, ведущую во двор. «Тебе известно, что было между матерью Орлы и моим отцом?» Делаю глубокую затяжку. Вряд ли это поможет от головной боли, но когда никотин проникает в кровь, я ощущаю прилив энергии иного рода, который, дай бог, поможет продержаться остатки утра. Я видела их вместе в Эдинбурге. Они целовались, хотя я не сразу догадалась, что к чему. Ты их видела, правда? Все ее тело содрогается. Где? Когда? Почему ты мне не рассказала? Мне было тогда 14 лет. Я своими глазами видела. Бабушка возила меня тогда в Эдинбург за покупками. Почему не рассказала? Я качаю головой. Ух, временами я тогда бывала такая стерва, решила, что это меня не касается. Но не подумай, я была не такая уж плохая. Это у них продолжалось около года, пока я не узнала. Откидывается на спинку, смотрит в потолок. На щеках следы слез. Она отрывает кусок бумажного полотенца, сморкается, потом идет к раковине, споласкивает лицо холодной водой. «Теперь ты понимаешь, почему я ее так ненавижу». «Но это же была не Орла, а ее мать. Яблочко от яблоньки недалеко падает». «Моника, ты ведь врач, это не научный подход». Последние слова я кричу ей в спину, потому что она уже вышла из кухни и поднимается по лестнице. Иду к двери черного хода, гляжу на сад. Отсюда мастерской не видно, но я знаю, что она никуда не делась. Меня тянет туда, как магнитом. Хочется скинуть туфли, побежать по дорожке, зарыться там и не выходить больше. «Вот смотри, мы тут все втроем». Моника протягивает мне фотографию. Беру. Черно-белая вставлена в блестящую серебряную рамку. Она всегда стоит возле моей кровати. Моника сидит на шее отца, положив руки ему на голову. Правой рукой он придерживает ее ноги, левой обнимает тело матери. Моника смеется. Впрочем, смеются на фотографии все. «Какая ты здесь счастливая!» — говорю я, возвращая снимок. «Мне здесь 7 лет. Это мы в Нортберике, на отдыхе». Она смотрит на фотографию, глаза ее неподвижны. Видимо, предаются воспоминаниям. «Анжелин все это у меня отобрала. Ну, нельзя жить одним прошлым, — говорю я, хотя сама прекрасно понимаю, что прошлое нас не отпускает никогда. Ты еще была маленькая, от тебя ничего не зависело. История имеет обыкновение повторяться. Твои родители умерли, Моника, я ласково трясу ее за плечо. А Анжелин сейчас живет в Эдинбурге, она не может больше причинить тебе вреда. А тайны обладают разрушительной силой. Ты это знаешь?» По спине бегут очень неприятные мурашки. «Уж кто-кто, а я хорошо понимаю разрушительную природу всяческих тайн, когда чувство вины и раскаяния медленно, капля за каплей, подтачивает здоровье, оставляя свой липкий след на всем, что ты делаешь и чувствуешь. Тычу большим пальцем в сторону двери. Мне пора возвращаться». «Конечно». Моника провожает меня по коридору до выхода. Рядом с вешалкой на стене висит расписание школьных уроков, уроков музыки, спортивных секций и так далее. Я останавливаюсь, любуюсь. Вот бы нам тоже сделать что-нибудь в этом роде. Здорово помогает. Дисциплинирует. Она нервно потирает руки. Явно снова от чего-то волнуется. Волны тревоги исходят от нее, как радиация. «Грейс? М? Послушай, не говори про наш разговор Йоанну. Ни словечко, ладно?» С языка чуть не срывается. «А я-то думала, что ты уже устала от всех этих тайн, но я вовремя спохватываюсь, потому что ясно вижу, что мы с ней в одной лодке. Не хочу видеть, но вижу. Не скажу, обещаю я. Сажусь в машину, но трогаю с места не сразу. Сижу с закрытыми глазами, откинув голову на подголовник. В первый раз за много лет Моника раскрылась передо мной, и я вдруг как бы вспомнила, что она тоже человеческое существо, из плоти и крови, что у нее, как и у меня, тоже есть душа. Мы с ней далеко не близки, никогда и не были. С детьми мы и терпеть не могли друг друга. Эти же отношения сохранились, когда мы стали взрослыми, но супружеская измена – страшная вещь. Она не щадит никого, и когда мы с Йоанном стали встречаться, я как могла старалась избегать Монику. Это было легче, чем при каждой встрече сознавать, как станет ей больно, если она узнает. А Пол? Что ж со мной такое? Хуже жену, чем я, нельзя представить. Я обманывала его, я ему изменяла. Теперь у меня такое чувство, что все катится по наклонной и летит в тартарары. Кто-то стучит в окошко машины, я вздрагиваю и поднимаю голову. Это Йоан. Он влезает на сиденье рядом, и я машинально отодвигаюсь, прижимаясь к двери. «Ты чего здесь?» — спрашивает он. «Привозила Монике подносы и контейнеры», — улыбаясь краешком губ, отвечаю я. «Спасибо за вчерашнее. За помощь. Я ее ценю. Очень. Честное слово». «Жаль только, в самом конце ты стала пререкаться. Не нужно было», — он скидывает брови. «Мне казалось, что мы договорились, а ты начала дразнить ее. Не стоило». «Да я знаю». Хлопаю ладонью по приборной доске. «Прости. Мне очень жаль, правда. Но она нарочно заводит меня, честное слово. Сознательно это делает. Как думаешь, она в самом деле намерена уйти в монастырь?» «Слушай, ты ее больше. Это все болтовня. И она делает это не для того, чтобы очистить совесть, а чтобы воду мутить. Она жаждет крови». Задумчиво и несколько даже печально говорит он. «Ты уверен? Откуда знаешь?» «Ну какой священник может посоветовать такое? Она ведь Розу не толкала, и то, что случилось той ночью, к ней не имеет отношения. Никаким боком не касается. 100%, что Орла сама выдумала эту интригу». «Скорее всего, да». Глубоко вздыхаю я. «Я все думала, думала. Не могу больше сидеть здесь и ждать, когда она снова нагрянет. Поеду в Эдинбург, попробую поговорить с ее матерью». «Думаешь, поможет? Вряд ли. Анжелин всегда любила меня. Может быть, она встанет на мою сторону и уговорит Орлу передумать. У них частенько бывали стычки по поводу поведения Орлы, но в конце та слушалась ее во всем». «А у тебя есть ее адрес?» «Ну, в общем-то, нет. Но я знаю, что она замужем за неким Мюрреем Купером, и они живут в Мерчестоне. Найти их будет не очень трудно». «Ну, попробуй». «А что, если Орла там?» «Она должна быть в монастыре, но если у матери, то...» Я пожимаю плечами. «Поговорю с ней тоже, постараюсь на этот раз держать себя в руках, попробую узнать, зачем она вернулась». Он вздыхает. «Ворошить прошлое значит заставлять всех вспоминать, как все было. Ничего хорошего это не сулит никому из нас». Я вся так и дрожу. «Меня беспокоит только, что скажет Пол». «Ох, как нелегко думать о Поле. Я боюсь, что он так болезненно воспримет все это так близко к сердцу, что станет сомневаться во всем, в нашей любви, в нашем будущем, в будущем нашего брака, в наших общих воспоминаниях. и наше общее будущее для него потеряет смысл. Несмотря на все мои гадкие тайны, я верю, что у нас с ним крепкий, исполненный любви союз. Смогла бы я встать перед судьями и убедить в этом присяжных? Смогла бы заставить их понять мотивы моих поступков, а значит, и простить мои ошибки? Мне кажется, смогла бы. Сентябрь 1984 года. Уже больше 2 месяцев, как Роза погибла. Я снова хожу в школу, но как-то без интереса, машинально, что ли. Я скоро поняла, надо делать вид, что я уже забыла про случившееся, иначе все будут смотреть на меня, шептаться, показывать пальцем и покоя мне не давать. Я так и делаю, притворяюсь. Но перед людьми притворяться можно, а перед собой вряд ли. Я помню все до мельчайших подробностей. И ее раздутое лицо, и кожу, и широко раскрытые пустые глаза. Помню и горе ее отца, неподдельное, глубокое, опустошающее. Буквально, словно кто-то взял и вынул из него все нутро. С началом нового учебного года Орла в школе не появлялась, и я потом узнала, что она вообще уехала из поселка. Отца перевели в лондонский филиал компании, и теперь они будут жить в Суррее. С тех пор, как все случилось, я не видела ее и не разговаривала с ней. Зато подслушала разговор Мо с матерью о том, что Орла не хотела уезжать, заперлась в доме. Пришлось вызывать полицию, ломать дверь. И ходили слухи, что ее силой тащили к отцовской машине, и она кричала, отбивалась руками и ногами. Я рада, что она уехала. Рада, что мне никогда больше не придется видеть ее лицо. Она прислала мне письмо с новым адресом, написанным на обратной стороне конверта. Письмо я порвала, не читая. Потом пришло еще 5, их я тоже порвала. Йоуна надоело со мной возиться. Он считает, что уже давно пора прекратить пускать сопли, оплакивая Розу. Жизнь продолжается, ее никто не отменял, говорит он. Я его понимаю. Понимаю, что он чувствует, но не могу жить дальше, пока не уляжется муть в душе, иначе эти кошмарные сны не прекратятся. И просыпаясь, я всегда буду видеть стоящую в своей кровати Розу. Я читала про привидения и знаю, что нужно, чтобы они оставили тебя в покое. Привидение будет являться до тех пор, пока не восторжествует справедливость, пока те, кого покойник любил при жизни, не заживут спокойно и счастливо без него. Роза не оставит меня в покое, пока я не искуплю свою вину. Я в этом уверена. Уверена так же, как и в том, что я дышу, так же, как и в том, что я виновна. Но что же делать? Вернуть ее я не могу, как не могу и пойти в полицию, все рассказать и во всем признаться. Я придумала. Надо что-то сделать для мистера Адамса, подыскать для него кого-нибудь. Меньше чем за год он потерял 2 близких людей, которые так много значили в его жизни, которых он любил больше всего на свете. Сначала любимую жену Марсию, потом обожаемую дочь Розу. Марсия умерла от рака, причем от той страшной его формы, которая возникает неизвестно по какой причине и пожирает человеческую жизнь быстрее, чем лето сменяется осенью. Это все для меня разузнал Йоан. 2 вечера в неделю он работает посудомойщиком в ресторане напротив университета. Мистер Адамс и Роза были там, можно сказать, завсегдатаями, и трагедию обсуждал весь персонал. Как должно быть сейчас тяжело мистеру Адамсу. Двойная потеря. Сначала жена, потом еще и дочь. «Все, хватит, я больше не буду шпионить для тебя», — говорит Йоан. «Я и не прошу тебя шпионить, это не шпионаж». Мы сидим на кровати у меня в комнате. В динамиках звучит голос Дэвида Боуи. Вообще-то я предпочитаю Элтона Джона, но поставила Боуи специально для Йоана. Мама с папой думают, что мы с Йоаном занимаемся, что он мне помогает наверстать биологию. Школьные занятия едва начались, но я сразу отстала. Пора уже решать, чем я буду заниматься после школы. Я заявила, что хочу учиться на медсестру, и консультантше по профориентации это очень понравилось. Она записала и посоветовала, на какие предметы надо обратить особое внимание и в какие заведения я могла бы подать заявление. Но, если честно, я понятия не имею, чем стану заниматься, когда буду взрослой. Пока даже думать об этом не хочется, не могу, и все. Как можно о чем-то думать, когда каждую ночь у моей кровати стоит тень Розы, и я должна ломать голову, чем угодить ей, чтобы она оставила меня, наконец, в покое. Выглядит он неплохо, снова вышел на работу. Йоан вертит в руках пакет из-под пластинки, подбрасывает и снова ловит. «Вчера вечером приходил в ресторан, ужинал». «Один? А что? Многие ходят в ресторан одни». Он целует меня в щеку пониже уха. «А вообще я бросаю эту работу. Есть вакансия в местном общественном клубе, там условия лучшие, спортзалом можно бесплатно пользоваться». «Тебе уже нашли замену?» «И не думай даже», — мотает он головой. «Знаю, что у тебя на уме, но я не пущу тебя на эту работу. Да и вообще, зачем тебе работать? Карманных денег у тебя и так хватает». «Да, но...» Но он не дает мне сказать, буквально затыкает мне рот своими губами. Несколько секунд позволяю ему целовать, потом отстраняюсь. «Больше я тебя ни о чем не попрошу никогда. Обещаю». «Да черт, меня подери!» — встает он. «Долго еще это будет продолжаться?» «Что именно? Ты просто зациклилась на этой дурацкой идее?» «Вовсе нет». Я умолкаю. Как же получше ему это объяснить? Но вижу, он уже сжал зубы, а я хорошо знаю, что это значит. «Я просто хочу, чтобы все было как надо». Он вздыхает и смотрит в пол. «С мистером Адамсом все будет хорошо. Он отличный мужик. Найдет себе другую жену, наделает еще детей. Погоди, всему свое время. Нельзя же прям вот так заменить одного человека другим». Щелкает он пальцами так, что «выбрось из головы». Я не отзываюсь. Не могу избавиться от этой мысли, она держит меня, словно в тюремной камере. Йоану что? Он спокойно может в любой момент уйти и не думать больше об этом, а я не могу. Ну и ладно, с меня хватит. Со смиренным видом он идет к двери, берется за ручку и оглядывается. Пока. Я вскакиваю с кровати. «Ты что, вот так и уйдешь?» На лице его каменное выражение. «О чем с тобой еще разговаривать?» Он выходит, осторожно закрывает за собой дверь, слышу, как он прощается с родителями и выходит из дома. Следующие несколько дней пытаюсь убедить себя в том, что мы с Йоаном просто поссорились, и это очень скоро пройдет, и уговариваю родителей разрешить мне пойти работать, а это непросто. Обещаю хорошо учиться, чуть не вылизывать тарелки за едой, поменьше сидеть одной, запершись в своей комнате, и только тогда они сдаются. Донни сообщает, что место в посудомоечной уплыло, а зато есть кое-что получше, я буду официанткой. Почасовая оплата ниже, зато гарантированные чаевые. Особенно если будешь улыбаться, вот так, как сейчас. Ты же у нас такая хорошенькая. Когда я обслуживаю мистера Адамса в первый раз, он смотрит на меня внимательно, опускает глаза, потом снова смотрит, будто пытается что-то вспомнить.